Приют голодного студента располагался на втором этаже, куда они поднялись по каменной лестнице из того же баргамского мрамора. Зал блистал чистотой и уютом. Резные стулья около элегантных столиков, накрытых белоснежными скатертями, зеленая ковровая дорожка, по которой навстречу первым посетителям уже спешил управляющий заведением, одергивая на ходу фрак. Даромир уже открыл было рот, чтобы поприветствовать метрдотеля, но тот плавно скользнул мимо и начал расшаркиваться перед Арчибальдом, Диффи и Дуняшкой. — Для вас! — поскрипывая накрахмаленным воротничком, льстиво сообщил он. — Мы приготовили отдельный столик. Ну и вы рассаживайтесь, господа! — небрежно кивнул метрдотель всем остальным. Анри Маньер, завкафедрой алхимии, прыснул в кулачок при виде обалдевшего лица архимага. «Волю, гад!» — зашипел Арчибальд на Стива. «Прошу его извинить», — повернулся он к преподавателям. «Сотрудник, молодой, неопытный, он хотел сказать, что отдельный столик — это для вас, и, как всегда, все перепутал». «Так, значит, это действительно твое заведение?» — вскинул брови Даромир. «А я думал, шутка. Что ж, оценим, как здесь кормят». Заскрипели стулья, зашуршали меню, забегали официанты, в которых как преподаватели, так и студенты с удивлением опознали, кто своих учеников, а кто сокурсников. И начался пир горой. Именно пир, иначе это назвать было нельзя. Больше всего на кулинарные изыски налегали ученики первого и второго курсов, уже озверевшие от ежедневного магического супчика. Они наворачивали уже третью перемену блюд, в них не лезло, но они продолжали старательно запихивать в себя шедевры альдеронской кулинарии. Преподавателей этими изысками удивить было трудно, но и они благосклонно поглядывали на соседний столик, за которым сидели Арчибальд, Диффенбах и Дуняшка. — Надо же, как здесь кормят! — поражался Томас Дин. — Дешево и, главное, вкусно. Да у меня жена таких блюд не готовит. Интересно было бы наведаться в это заведение с другого входа. «Денежки у меня есть, а уж капризов столько!» «Это в свободное от работы время!» — постучал костяшками пальцев по столу Даромир. «Сейчас наша задача — накормить студентов, доставить первый и второй курсы в академию и прийти на помощь нашим коллегам, которые, кстати, еще не завтракали. Все поняли?» «Да, разумеется, магистр. А мы студентов на улице подождем». Закончившие завтрак преподаватели потянулись к выходу. За столом остались только Даромир и Марганелл, рассеянно ковырявший вилкой в каком-то экзотическом салате. Архимаг искоса поглядывал на Арчибальда, а потому от его внимания не ускользнуло, как к нему приблизился Стив и незаметно сунул в карман записку. «Шеф, с вами хотят потолковать серьезные люди?» — таинственно прошептал на ухо аферист. «Очень серьезные», — вскинул брови Арчибальд. «Очень». Аферист начал подниматься. «Куда вы, молодой человек?» — тормознул его Даромир. «Да вот, хотел пройтись по заведению, проведать, как дела». «Ваши дела подождут. Сначала я хотел бы узнать. Да вы присаживайтесь к нашему столику. Да, да, подсаживайтесь. Так разговаривать удобнее». Арчи, скрипя сердце, кинул обреченный взгляд на друзей и подтащил свой стул к столу преподавателей. «Так вот, я хотел бы узнать, — продолжил Даромир, — откуда у вас появились средства для покупки и отделки этого трактира?» Насколько мне известно, при поступлении в академию все ценности, кроме амулетов, у вас были изъяты. Вы не поверите. От одной мысли об этих ценностях в глазах афериста заблестели слезы. Но вчера мне сообщили, что мой любимый дедушка скоропостижно скончался, оставив мне скромное, но очень приличное наследство. Скромное, но очень приличное? Приятное сочетание. А по какой линии, дедушка? Точно не знаю, но говорили по отцовской. Видите ли, трудное детство не позволило мне глубоко изучить генеалогию. Насколько мне известно, неумолимо гнул свою линию Дармир, ваш дедушка, граф Орлийский, погиб в пограничной стычке с Маргадором за 5 лет до вашего рождения. Кошмар! Но это был, наверное, не тот дедушка. У меня их, знаете ли, много. Отец Ворона, — мягко остановил излияние афериста архимаг, — закончил свою жизнь, нарвавшись на нож в кабацкой драке. И это тоже было задолго до вашего рождения. Сирота я, сиротинушка, — закрутился Арчибальд. Если вы скажете, что и его двоюродный брат до моего рождения загнулся, я просто разрыдаюсь. Насчет двоюродного брата ничего не знаю, — честно признался Дармир. — Так вот он вчера и помер, — возликовал авантюрист. — Самое интересное, что не только вы в трауре. Архимаг перевел взгляд на Марганелла. Наш преподаватель некромантии тоже вчера потерял дедушку. По моим подсчетам, уже 5-го. — Так и не родного же, — заволновался Марганелл. — Отец моего двоюродного дядюшки как-то женился на моей троюродной тете и так возлюбил меня, хотя мы и виделись-то всего раз в загробном мире. Тьфу ты, ну совсем вы меня запутали. Короче, он меня как увидел, то сразу возлюбил и описал все свое состояние. После чего тут же загнулся, как говорит наш Арчибальд. Закончил за него Дармир. Все ясно. Спелись, голубки. Пожалуй, надо будет посетить с вами пару занятий. Да стоит ли так себя утруждать? Начал впадать в панику Марганелл. «Думаю, стоит. Глядишь, и у меня неучтенные родственники появятся». Продолжение приятной беседы было прервано кефером. Ворвавшись в полуопустевший зал, из которого не спеша выходили насытившиеся ученики, он ринулся к Дармиру. «Позвольте на пару слов, магистр». Глаза заместителя ректора по учебной части, скользнув по лицу Арчибальда, мстительно блеснули. — Ну, не буду вам мешать, — поднялся аферист. — Ребята, за мной. У нас еще много дел сегодня. Диффенбахи с Дуняшкой послушно вскочили со своих мест и потянулись за Арчибальдом к выходу, но дойти до него не успели. «Так, господа!» — хлопнул в ладоши Дармир, торопливо дожевывающим студентам, как только кефир перестал шептать ему на ухо. «Завтрак закончен. Первый и второй курсы в академию. Остальным быть там не позднее полуночи». «Надеюсь, к нам это не относится?» — испугался Диффенбахи. «У нас пропуск». «Он аннулируется до выяснения некоторых обстоятельств», — строго сказал ректор. «Представьте счет нашему казначею», — повернулся магистр к медрдотелю. «Диггары чуть позднее занесет деньги. Все за мной!» И начался обратный путь. Он был гораздо длиннее, чем путь к трактиру. Студенты не спешили в опостылевшие им за неделю стены академии. — Я этого кефера прибью! — бурчал по дороге Арчибальд. — Что он там про нас наговорил? — Диффи, ты за собой какие-нибудь грехи помнишь? — Свежих нет. — Я тоже, — пискнула Дуняшка. — Обо мне и говорить нечего. Я чист перед Тресветлым. Какого дьяга этот рыжий хмырь ко мне прицепился? Я даже воровать бросил. На нищих убогих стражду, только что всю академию накормил. Ну, кто ценит? — Я, барин. Ворота академии захлопнулись за спиной афериста, который плелся в хвосте кавалькады. Издалека, со стороны столовой, доносились невнятный шум и гомон. «Прошу всех разойтись по своим комнатам!» — строгим тоном обратился Дармир к студентам. «Кроме господ Арчибальда Ролийского, Диффенбахия и мисс Евдокии Заболотной». Студенты, бросая сочувственные взгляды на неразлучную троицу, двинулись в сторону общежития. Они еще не знали, в чем дело, но чуяли, что новоявленным бизнесменам за что-то грозит крутой разнос. «Господа!» — повернулся к Арчибальду и его друзьям Дарамир, как только остальные студенты скрылись за поворотом. «Мне очень хочется знать, почему взбесился самый обычный комнатный цветочек, стоявший в столовой на подоконнике около столика, за которым вы обедаете? Почему он не пускает никого в столовую, и почему именно в этот день открылся новый замечательный трактир Арчибальда де Заболотного, буквально в двух шагах от академии?» Друзья в полном обалдении переглянулись. Их изумление было настолько искренне, что даже кефир, нетерпеливо приплясывавший рядом в ожидании ответа, засомневался. — Так вы готовы удовлетворить мое любопытство? — Разумеется. Первым, как всегда, пришел в себя авантюрист. Он понял, что в данном случае надо говорить правду, правду и еще раз правду, но, разумеется, не всю. — Понимаете, магистр, как только мы появились в стенах этой замечательной академии, процветающей под чутким руководством такого мудрого руководителя, как вы, ближе к делу, молодой человек. А я уже приблизился вплотную. Так вот, как только мы появились в академии, нам сразу бросилось в глаза это несчастное создание. Оно было такое неухоженное, такое одинокое и имело такой голодный вид. — Вы имеете в виду растение? — потребовал уточнения Дармир. — Конечно! Оно так и тянулось ко мне своими усиками, цветочками и просило: «Дай, дай!» — Чего «дай»? — захлопал глазами Марганел. — Покушать, разумеется. Чего же еще? Ну, как было отказать несчастному? Оно так умоляло. — Что значит «умоляло»? — рассердился Дарамир, чувствуя, что его элементарно водят за нос. — А то и значит. Чем вы его поили? Чем кормили? Оно так тянулось. — К кому? — резко спросил кефир. — Не к кому, а к чему? К супчику оно тянулось. Ну, я щедрот душевных и отлил, ну, все, что в рот не лезло. Тьфу. Последнее, короче, ему отдал. От сердца, можно сказать, оторвал. Ух, как оно завертелось! Внес свою лепту Диффенбахи. Как заверещало! Тут и друзья мои язык цветов поняли. Сердито наступил на ногу гиганту аферист. и тоже подкармливать несчастного начали. — Ну что ж, — хмыкнул Дарамир, — а раз у нас появились на такие языка цветов, то вам с ними договариваться. Извольте за мной. Архимаг решительным шагом двинулся по аллее в сторону столовой. Студенты и преподаватели поспешили следом.